Константин Колбазов. Несгибаемый. Читает Григорий Войнер. Пролог. Обычный стук в дверь может быть весьма выразительным. Он бывает робким, нервным, ровным, отчаянным, вежливым, уверенным. Да-да, все именно так и обстоит. Сами проверьте и убедитесь в правоте этих слов. Тут ведь дело не в самом стуке, а в том, кто стучится в вашу дверь, потому что стук — это выражение эмоционального состояния человека. Этот стук в дверь мастерской инженера Верховцева был требовательным. Так стучат лица, облеченные властью. «Верховцев! Откройте! Полиция!» Подтверждая его мысли, раздался голос из-за двери на одной из створок ворот. Пусть они и были набраны из сосновых плах, тем не менее сработаны на совесть, и до ветхости им еще очень и очень далеко. Да и петли с запором весьма серьезные. Вот так сходу и не вышибешь. Тут усилия нужны и таран. Ну, в крайнем случае, кувалда. К вопросам безопасности Верховцев относился со всей обстоятельностью. Он не так уж и богат, скорее беден, потому каждая железка, а уж тем более инструмент, имеет для него особую ценность. Ну и, разумеется, его детище. Инженер собирался ни много ни мало совершить прорыв в науке и механике. Его открытие должно было перевернуть все существующие представления и создать новую веху в развитии человечества. Перспективы открытия просто завораживали. И пусть его изобретение пока еще не совершенно, с множеством детских болячек это ни о чем не говорит. Сегодня паровые машины имеют настолько компактные размеры, что без труда помещаются в сравнительно небольших автомобилях. А ведь начиналось все с таких огромных и неповоротливых махин, что их более века и на кораблях-то установить не могли. Да и принцип использования был, мягко говоря, так себе, а уж о коэффициенте полезного действия и упоминать нечего. Изобретение же Верховцева, имея куда более скромные габариты, на выходе будет гораздо эффективнее. Нет, не сейчас, это дело далекой перспективы, но эта перспектива есть. Первые корабельные паровые машины уступали коноводным судам, и многие отмахивались от сложных и дорогих устройств. Вот только к тому моменту конно-приводные машины отживали свой век, а паровые лишь набирали силу. Конечно, паровым машинам еще весьма далеко до предела, и век их будет долог, но его изобретение оставит их далеко позади. Верховцев был в этом уверен, и ярким тому подтверждением служит его детище. Двигатель внутреннего сгорания. Правда, он пока не нашел инвестора, готового вложиться в разработку, но не терял надежды. Точнее, инженер верил в свой успех. А пока суть до дела, продолжал совершенствовать новое устройство. Вот он, собственноручно собранный им первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. По сути, пока только рама на колесах с широким сиденьем в виде скамьи, но он бегает, причем практически не уступает своим паровым конкурентам. Ну, почти не уступает, а в чем-то и превосходит. Хотя недостатков, конечно, пока хватает. Поначалу мотор работал достаточно шумно, распугивая прохожих, собак и кошек, но постепенно с помощью глушителя, выполненного по принципу прибора для бесшумной стрельбы, удалось значительно понизить шум. Заплатить за это пришлось небольшой потерей мощности, и все равно двигатель работал куда как громче паровой машины. Верховцев постоянно дорабатывал свое изобретение, с каждым разом добиваясь все лучших результатов. Но, к сожалению, по надежности соперничать с паровой машиной его двигатель пока не мог. Вот и после последних испытаний автомобиль доставили в мастерскую с помощью нанятой лошади. Но это нормально! Мать всегда рожает своего ребенка в муках! Главное не отчаиваться, сделать надлежащие выводы и продолжать идти вперед. Верховцев бросил взгляд на автомобиль, потом обернулся к помощнику. Молодой парень, скорее даже мальчишка, с масляными разводами на лице. Без тени испуга он смотрел на инженера, и все его лицо выражало непонимание. «Полиция?» «Нет, если бы испытатели задавили хотя бы курицу...» И потом их памятная поездка состоялась 3 дня назад, даже если и возникли какие претензии, как-то полицейские припоздали. «Саша, давайте-ка от греха подальше вы выйдете через заднюю дверь», — поворачивая ключ в замке черного хода, тихо предложил инженер. «Зачем, Павел Валентинович?» — искренне удивился подросток, также не повышая свой пока еще не сломавшийся чистый голос. Хороший вопрос. Вот только ответа у Верховцева не было. Он знал, что чист перед законом. Понимал, что полиции нечего делать в его мастерской. Он даже в молодости не состоял ни в каких политических кружках, без остатка отдаваясь будущей специальности. Но этот визит его по-настоящему испугал. «На всякий случай», — решительно произнес он и вытолкнул молодого человека в дверь, ведущую в сарай. Нет, его предосторожность тут ни при чем. Он просто арендовал старый пакгаус. Все остальное тут уже имелось, и он просто пользовался помещением. — Верховцев! Немедленно откройте! — снова раздался властный стук в дверь. — Иду! — наконец откликнулся инженер. «Ступайте домой, Саша, завтра увидимся. Мало ли что на меня наговорили люди, они знаете какие, а вам со мной в участке делать нечего». «До завтра?» — с долей сомнения уточнил юноша. «Ну, конечно, до завтра, Саша, как обычно». Верховцев, провернув ключ в замке, направился к двери, в которую вроде как пока прекратили колотить. Но никаких сомнений, если он в скором времени не откроет ее, то все повторится. И вообще, чем дольше простоят стражи порядка снаружи, тем более раздражительными войдут внутрь. «Почему так долго не открывали?» — строго произнес вступивший в ярко освещенную мастерскую околоточный. Вслед за ним в помещение прошли 2 городовых. Не сказать, что Верховцев так уж задавался вопросом, кто является их околоточным. Но несколько раз он все же наблюдал полицейского со стороны. Правда, не знал его имени. Впрочем, это ведь поправимо. «Простите, а с кем имею честь?» — спросил он. «Околоточный надзиратель Ляпов Игнатий Семенович». «Ясно. Чем обязан?» «Вы здесь один?» — не ответив, поинтересовался околоточный. «Да». «А ваш помощник?» «Мальчишка у вас тут вертелся!» «Я не знаю, где он. Сегодня его не было», — решил оградить подростка от неприятностей Павел Валентинович. «Он что-то натворил?» «Ничего особенного. Он мог кое-что видеть. Где он проживает?» «Не знаю», — покачал головой Верховцев. «А фамилия у него есть?» «Я не спрашивал». «Как так?» — вздернул брови домиком полицейский. — Он хороший помощник, и мне этого достаточно. Руки растут из нужного места, кое-что смыслит в механике, на уровне ремесленного училища, но для помощника этого более чем достаточно. Основная работа лежит на мне. — И все же он что-то натворил? — Нет, Павел Валентинович, он ничего не натворил. Говорю же, он интересует нас только в качестве свидетеля. «А вот вы другое дело». «Я?» «Именно вы! Я получил указание от оберполицмейстера столицы доставить вас в столичное управление». Он даже двоих городовых прислали. И потрудитесь прихватить с собой всю документацию на ваше изобретение. Кстати, это оно?» Полицейский ткнул пальцем в двигатель, пристроившийся на массивном верстаке. «Да, это мое изобретение, двигатель новой системы». «Да, ну, тащить его нам никто не приказывал, пусть остается». «Да в чем, собственно говоря, дело?» — возмутился инженер. «В точности мне неизвестно, но, кажется, кто-то обвиняет вас в том, что вы украли его изобретение. Павел Валентинович...» Предвосхищая недовольство инженера, околоточный поднял руку в примирительном жесте. «Я понятия не имею, что вы тут изобрели. Я просто выполняю приказ. Прошу понять меня правильно». «Ладно, если позволите, я умоюсь, и мы можем отправляться». «Я так понимаю, к вам домой за бумагами?» — уточнил Ляпов. «Вот еще идти домой в сопровождении полицейских чинов». «Но я получил приказ!» «Все чертежи, расчеты и выкладки здесь. Я как раз работал с ними». «Ясно, благодарю вас». Это было последнее, что слышал Верховцев в своей жизни. Потому что в этот момент отточенный клинок вошел ему в почку, оборвав так и не родившийся вскрик. «Это... зачем это?» Испуганно выдавил из себя околоточный. «Не журись, Игнатий Семенович. Накину тебе еще пару сотен для успокоения совести. Но... никаких «но». Ты совершал обычный обход. А что там случилось после того, как ушел, и знать не знаешь? Все, постой в сторонке. Иван!» «Я Петр Анисимович!» — отозвался второй городовой. «Неси из пролетки адскую машинку. Детище убило своего создателя, это происходит повсеместно». «А мальчонку искать не будем?» «Чего его искать? Мальчишка как мальчишка. Ну, знает, с какой стороны за напильник держаться, так и что с того? Ясно?» Отправив помощника на улицу, старший подошел к рабочему столу и, не вдаваясь особо в детали, стал жечь бумаги в большом железном ведре. Он хотел быть уверенным в том, что ни одна бумажка не уцелеет, выметенная взрывом за пределы пакгауза. Покончив с документами, напарники опрокинули две бочки с бензином, стоявшие в углу. После чего старший положил на двигатель адскую машинку, и мужчины вышли из пакгауза, заперев за собой дверь. Взрыв и пожар случились через час. Причем полыхало так, что пламя перебросилось на соседние строения. Учитывая же то, что в этих пакгаузах размещались угольные склады, хотя и практически пустые в настоящее время, на долю пожарных выпала тяжкая работа. Согласно полицейскому заключению, возгорание произошло в результате взрыва изобретения одного из арендаторов. Его останки были обнаружены в снимаемом им помещении, выгоревшем дотла.